Нас ждет разочарование. Слова «зинзивер» у Даля в словаре нет. Зато имеются два других слова, очень похожих. «Зинзивель» и «зинзивей». Что же, видимо, это тоже какие-то птички? Увы, «зинзивель» оказывается растением, проскурняк, а «зинзивей» — другим растением, бриония. Но ведь растения не пищат, не чирикают вроде синиц, не поют песен. Почему же их назвали такими птичьими именами? Этимологические словари возводят оба эти названия к древнеиндийскому «зинзивера» — имбирь, буквально означающего «роговидный, вот тебе и звукоподражание». Нет уж, лучше давайте ограничим в правах пресловутую «вау-вау-теорию». Спору нет. В современном нашем языке, вероятно, можно найти некоторое количество слов, и в частности имен названий, построенных на подражании тем или иным звукам. Для примера я приведу вам на память вещь смешную, известную игрушку, надуваемый воздухом резиновый шарик со свистулькой, именуемый «Уйди, уйди». Это одно из звукоподражаний, и притом совсем недавнее. Можно даже довольно точно указать момент его возникновения, второе десятилетие XX века, когда такие свистелки впервые появились на вербных весенних базарах Петербурга и Москвы. Тогда же предприимчивыми торговцами были созданы и смешные рекламные возгласы, вроде «А вот иностранный мальчик потерял свою маму». Он плачет и зовет, свою маму не найдет. Уйди, уйди. Слово привелось. Можно найти и другие примеры. Но, во-первых, их очень мало, непомерно мало в сравнении со всей массой человеческих слов. Так мало, что никакого особенного значения они иметь не могут. Во-вторых, и в этом главное, чтобы человек мог начать подражать голосам и запевкам разных птиц, шороху ветра и камыша, треску дерева и стуку камня, надо, чтобы он уже достаточно развил и свои органы речи, и свой слух. Он сначала должен был научиться свободно говорить, а потом уже начал передразнивать языки птиц, зверей, стихи и неодушевленных предметов. И, вероятно, те немногие слова нашей речи, которые на самом деле родились из звукоподражаний, как раз представляют собой не самый старый, а сравнительно новый слой в языке. Они не начало языка, а порождение его расцвета. Теория звукоподражания может, пожалуй, объяснить появление того или другого отдельного слова, но объяснить, как человек научился говорить, как он создал все огромное богатство своих слов, самых важных, самых нужных, она бессильна. Ни слово «небо», ни слово «земля», «вода», «ходить», «работать», «трудиться», «торговать» никогда не были подражаниями звукам природы. Они возникли, очевидно, другим путем. Устами младенцев. Рядом со звукоподражательной вау-вау-теорией некоторое время существовала другая. Шутки ради, ее можно было бы назвать теорией бай-бай или ням-ням. Суть ее изложить нетрудно. Каждый ребенок, подрастая, пока он еще не научился говорить по-человечески, начинает болтать на особенном детском языке. Теперь вы, вероятно, уже забыли об этом, но было время, когда и вы вместо «хочу есть» сердито кричали «ням-ням», когда слово «бо-бо» означало для вас «больно», «бя» — «плохой», «тю-тю» — «я спрятался», а странное словечко «пруа», которое и взрослому-то трудновато выговорить, не сломав языка, значило не то «гулять», не то «прогулка». Обычно думают, что малыши потому вместо настоящих слов пользуются этими забавными суррогатами, что их легче произносить, выговаривать. Детишки сами выдумывают свой чудной язык, всегда и у всех одинаковый. А покорные папы и мамы, уже забывшие свое детство, послушно перенимают его у собственных детей. Возьмите, например, такие слова, как «мама» и «папа». Русские дети называют мать «мама», маленькие французы «маман», немецкие ребята «мама», английские «мэмма», китайские «мама», корейские «омма». По-видимому, где бы ни родился человек, почему-то именно это или очень похожее слово первым приходит ему в голову, когда надо называть самое близкое, самое родное, самое дорогое существо на свете. «Мама» — первое слово человека, который только что явился в мир. Так, может быть, оно и было первым словом всего человечества? Не с него ли и не с ему ли подобных детских слов начался в глубокой древности наш язык? Может быть, и там, у колыбели мира, создателями первых слов были дети, а потом, когда в дело вмешались взрослые, этот язык начал развиваться, расти. Слово «мама» могло легко превратиться в «мать» и родственные ему слова. Слово «бобо», развившись, стало словом «больно», «болезнь» и так далее. Это очень заманчивая теория, и кажется, она довольно правдоподобной. Однако, справедлива ли она в действительности? Попробуйте понаблюдать за малышом, который в этаком ням-ням возрасте растет сейчас где-нибудь около вас. Вот он лежит в своей кроватке. Не унимаясь ни на миг, он все время движет всеми частями своего крошечного тельца. Если, конечно, не спит, машет ручками, сучит ногами. Движения его еще неосмысленны, случайны. Он плохо управляет ими, и тем не менее он все время работает, тренируется, упражняет мышцы, не задумываясь над тем, что из его гимнастики получится. Точно так же он непрерывно издает, то неумело шлепая на разные лады губами, то сжимая их, то раскрывая непонятные звуки.